Механизмы межличностного восприятия. Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он воспринимается и другим человеком, партнером по общению, также как личность. На основе внешней стороны поведения мы как бы читаем другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Рубинштейн, 1960, страница 180. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, потому что, познавая другого, формируется и сам познающий индивид. Во-вторых, потому что от меры точности прочтения другого человека зависит успех организации с ним согласованных действий. Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного самосознания. Связь эта двоякая. С одной стороны, богатство представления о самом себе определяет и богатство представления о другом человеке. С другой стороны, чем более полно раскрывается другой человек в большем количестве и более глубоких характеристиках, тем более полным становится и представление о самом себе. Этот вопрос в свое время на философском уровне был поставлен Марксом, когда он писал: «Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека». Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. По существу, ту же мысль на уровне психологического анализа находим у Выгодского. Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет собой для других. Выгодский, 1960, страница 196. Как мы видели, сходную по форме идею высказывал и Мид, введя в свой анализ взаимодействия образ значимого другого. Однако, если у Мида этот образ характеризовал лишь ситуацию непосредственного взаимодействия, то в действительности, по мысли Поршнева, Петр познает свою натуру через Павла только благодаря тому, что за спиной Павла стоит общество, огромное множество людей, связанных в целое сложной системой отношений. Поршнев, 1968, страница 79. Если применить это рассуждение к конкретной ситуации общения, то можно сказать, что представление о себе через представление о другом формируется обязательно при условии, что этот другой дан не абстрактно, а в рамках достаточно широкой социальной деятельности, в которую включено взаимодействие с ним. Индивид соотносит себя с другим не вообще, а прежде всего, преломляя это соотнесение в разработке совместных решений. В ходе познания другого человека одновременно осуществляется несколько процессов: и эмоциональная оценка этого другого, и попытка понять строй его поступков, и основанная на этом стратегия изменения его поведения, и построение стратегии своего собственного поведения. Однако в эти процессы включены как минимум два человека — и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон. Каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы и установки. Все это приводит к тому, что анализ осознание себя через другого включает две стороны — идентификацию и рефлексию. Кроме того, в этот же процесс включается и каузальная атрибуция. Каждое из этих понятий требует специального обсуждения.